Однако мне бы не хотелось сопровождать мистера Макдональда в долину. Но почему, мой друг, почему? Как вам сказать, сэр? Одним словом, это было бы мне неприятно. Лично вам, Тембо, или кому-то еще? Помрачнев спросил американец. Надеюсь, между собой мы можем быть вполне откровенны. Да, я очень уважаю вас, сэр, но знающие люди находят, что у мистера Макдональда черная аура, ему не следует идти в долину. Жаль, — огорчился Смит, — а я-то просто так дал ему слово. Как же быть? Наверное, надо подумать, сэр. А знаете что, дорогой мистер Тембо, не будем пока ничего решать. Какое-то время все равно уйдет на подготовку. Затем, я полагаю, нам придется предварительно разведать броды. Мы ведь не пойдем через мост. Нет, сэр, он не выдержит, Яков. Вот видите? Мне так думается. Мы проявим разумную осмотрительность, если проведем рекогносцировку. Согласен, сэр. Мистер Макдональд хорошо знает горы. Думаю, что он справится. Но это не выход, сэр. Почему? Я так считаю, что если человек присоединился в пути к твоему каравану, то ты за него не в ответе. Простите, сэр, но есть разница. Хорошо, мистер Тембо, — переменил тактику Смит. Отложим этот разговор до другого раза. Когда вы будете готовы к походу? Послезавтра. Вот отлично. Я ж тем временем подумаю, как нам быть с этим Макдональдом. Возможно, мне удастся его отговорить. А ламы не смогут помочь? Снять или там развеять эту самую ауру? Я слышал, что такие вещи делаются. Для лам нет ничего невозможного, сэр. Значит, договорились? Смит еще раз дружелюбно потрепал шерпа по плечу и присел перед стариком-тибетцем, торговавшим темными кристаллами поваренной соли и колобками мыла, напоминающего речную глину. Этого добра, думаю, нам тоже стоит прихватить. Пригодится для обмена. Я уже взял. И пиво, Тембо. Побольше деревяшек с этим замечательным напитком. Конечно, сэр, — просиял шерп, превыше всех земных благ ценивший чанг. Бамбуковые, косо срезанные по верхушке колена с хмельным кисловатым напитком продавались возле самых ворот, где расположилась вместе со своими яками большая семья Лепча, загадочного народа, почитающего предков и птицу Улар. Старик со спутанными волосами и куцей седой бороденкой, видимо, глава клана, сидя в сторонке, чертил на земле магические фигуры — янтра. Не принимая участия в оживленной торговле, он то сердито спорил с невидимым собеседником, то заливался тихим, довольным смехом. Шерпа, разом закупившего весь товар, он встретил неприязненно. «Черная петля вьется над твоей головой, глупец!» Старик закашлялся, разразился проклятиями и босыми заскорузлыми пятками принялся стирать роковые знаки. Веселый гомон вокруг разом утих, и улыбки сменились испугом. Молодые лепче сконфуженно прикрыли лица. Вместо того, чтобы приветить столь выгодного клиента, Дами обрушился на беднягу чуть ли не с проклятиями. Должно быть, незадачливый шерп, сам того не ведая, совершил нечто ужасное. Дами — колдун. Анг Тембо непроизвольно вздрогнул и, сунув руку за пазуху, коснулся охранительного амулета. Когти медведя и тигра помогут отвести зло. Нужно лишь незаметно выбросить черно-белую бусинку от дурного глаза. Он отдал серебро и, подозвав кули, поспешил покинуть нехорошее место. Но что-то остановило его, заставило оглянуться. Старый лепча, бормоча под нос, спускал по ветру белые петушиные перья. Глаза безумца оказались тусклыми и зеленоватыми, как незрелые ягоды можжевельника. Таких бусин не было в охранительных четках шерпа. Встретив потерянный взгляд жертвы, прорицатель издевательски засмеялся. «Торопись, пошевеливайся!» Он принялся подскакивать на месте, судорожно сжав кулачки. Анг Тембо с усилием отвернулся и, словно преодолевая встречный ветер, побрел прочь. Перед внутренним оком маячила черная петля,

и обо всех последовавших после перестрелки событиях. Благо, их было не так уж и много. Теперь вернемся к началу, внимательно выслушав контрабандиста, предложил человек с фонарем. Зачем тебе понадобилась лошадь? Зачем вообще человеку лошадь? Пожал плечами Аббас. Я хотел поскорее вернуться домой. Приятно убедиться, что наши планы совпадают. У меня к вам деловое предложение, мистер Рахман, уважительно обратился незнакомец. Не хотите ли вы поступить ко мне на службу, чтобы, совершив маленькое путешествие, вернуться в цивилизованный мир? О таком я не смел даже мечтать. Аббас задохнулся от радости и, молитвенно вскинув руки, упал на колени. Готов быть вашим верным рабом, сэр. Зачем же рабом? Будете выполнять привычную работу. И хотя вы, как я мог убедиться, не нуждаетесь в деньгах, точнее, перестанете в них нуждаться, когда, так сказать, реализуете продукцию, я готов достойно оценить ваши услуги. Скажем, $2000 устраивает? Да вознаградит вас Аллах. Отлично. С этой минуты вы у меня на службе, мистер Рахман. Можете встать или, если угодно, оставайтесь сидеть, я вам верю. Завтра сюда подойдет небольшой караван, к которому мы оба присоединимся. Чтобы все сошло гладко и не возникло ненужных расспросов, я подготовил для вас небольшую легенду. Надеюсь, вы знаете, что это такое? Конечно, сэр, раз уж я занимался такими делами. Поскольку мне понравилась ваша идея насчет лавины, то я беру ее за основу. С той лишь разницей, что мы оба альпинисты и работаем в одной экспедиции – исследующие подходы к Сияма Таре. Устраивает такой вариант? Вполне, сэр. Как прикажете, сэр. К вашему сведению, меня зовут Чарльз Макдональд, и вы не ошибетесь, если станете называть меня по имени. Договорились? Как пожелаете, мистер Макдональд. Тогда поживее скатывайте свой коврик и поспешим подняться в вашу обитель. От реки тянет ледяной сыростью, и будет куда приятнее, если оставшиеся детали мы спокойно отработаем у костра. Ночь пролетела в трогательном согласии. Аббас не уставал подбрасывать в огонь можжевельник, и благовонный тяжелый дым, пронизанный жгучими искорками, низко стлался над остывшей землей. Перед самым рассветом Макдональд, проверяя новообретенного помощника, позволил себе забыться. Поплотнее закутавшись в одеяло, он незаметно достал Вальтер и притворился спящим. Уронив голову на грудь, зорко следил сквозь неплотно прикрытые веки за сменой теней, напряженно ловил каждый звук. Но Аббас вел себя образцово. Когда ветер менял направление, он даже пытался отгонять от уснувшего хозяина дым. Видимо, предложенные условия его вполне устраивали. Приближался гималайский рассвет. Сквозь пепельный сумрак проступили кромешные тени вершин. Синим застывшим дымом обозначились повисшие в серебристой пустоте облака. Потом началась игра невыразимых полутонов, и в стремительно светлеющем небе, как спицы гигантского, набиравшего обороты колеса, промелькнули теплые розоватые проблески. Костер больше не ослеплял, но мир внизу еще пребывал застывшим и черным-белым. Клокотала укутанная паром река, покрытая изморозью тропа вдоль щебнистой осыпи, выглядела невесомой паутинкой. Макдональд не поверил своим глазам, когда на дороге возникла расплывчатая фигура. Бросив мгновенный взгляд на своего действительно задремавшего напарника, он приставил глазам бинокль к развилке. На самом деле приближался человек. Судя по всему, это был местный житель. Передвигался он довольно быстро, но не как спортсмен-марафонец, а словно бы скользил, едва касаясь земли. Аббас, Макдональд бесшумно поднялся и растормошил похрапывающего пакистанца. «Ну-ка взгляните туда!» Перебросил благоразумно упрятанную в спальный мешок М-16 с оптическим прицелом. Мгновенно пробудившийся контрабандист привычно вскинул оружие. «Маджнун! Одержимый!» — определил он после долгого наблюдения. «Им движет чужая воля. В этой стране, где люди подобны демонам и поклоняются ансабам, такое бывает.

ощутил в это мгновение прилив неизъяснимой щемящей печали и неожиданно усомнился в себе. На самом ли деле готов он к той встрече, что манила его в течение долгих лет, и, главное, по-прежнему ли он хочет ее? И не нашлось ясного ответа, и не отпускала тоска. Выручила, как всегда, в тяжелую минуту, бесстрашие знания, кристальная ясность продуманной истины. Вершина жизни давно осталась за спиной, и спуск не сулил уже особых открытий. Едва промелькнула привычная мысль, и все логически из нее вытекающее, как стало легко и прозрачно. Роберт Смит тоже быстро взял себя в руки, вспомнив о дочери и жене, о своем неприкаянном одиночестве. Он трезво прикинул, много ли весит ноша, которую готовился бросить в чашку надмирных качающихся весов. Решил, что не слишком. Пришло успокоение. Но прежняя жажда докопаться во что бы то ни стало до загадок поющей бронзы исчезла. Стало ясно, что подлинной страсти, по сути, и не было. Он лишь разжигал в себе некое подобие ее, дабы насытить беспросветную пустоту, подгонявшую бежать, сломя голову на край света. Вот он и приблизился к этому самому краю. Стоит ли шарахаться теперь обратно, чтобы вновь переживать свою унылую неприкаянность? Лама видел, что ему удалось смутить белых людей. Однако каждый по-своему они сумели, сохранив достоинство, преодолеть страх. В глазах буддиста это было бесспорной заслугой. Интуитивно прозревая, что пришельцы обрели мужество, черпнув из темного колодца отчаяния, он простился с ними теплее, чем намеревался вначале. Даже пробормотал охранительную мантру и начертал в воздухе сокровенный знак. Пусть не светились их глаза бескорыстным исканием, но зато в речах не ощущалось тлетворного привкуса лжи, за которой прячутся мелочные, всегда сиюминутные вожделения. Примирившись с безнадежностью, зияющей в конце пути, эти люди хотели увидеть, прежде чем умереть. Да, они не были искренни и хитрили, но кто располагал властью остановить их? Верховный по-прежнему собирательно воспринимал чужаков, не усматривая достойных внимания различий. Профессор Валенти, успевший снискать своими обширными познаниями добрую славу, сильно пал в его мнении, представ в роли переводчика. Привычная жестикуляция латинина явилась в глазах старого настоятеля очевидным проявлением пристрастности, пробудив утихшие было подозрения. Проводить Смита вышли все, от мала до велика. Кутаясь в желтые тряпки, мальчишки-послушники жадно потягивали последние, подаренные на прощание сигареты. Хозяйки вынесли шарики масла, завернутые в тряпицу окаменелый горох и немного дикого меда. Наступали последние минуты. Анг-Тембо уже вывел за ворота яков, украшенных пестрыми лентами. Старый согбенный монах, окурив людей и животных можжевеловым дымом, набросил на плечи склонившегося в поклоне американца белый прощальный ходак. Нетерпеливо ржали, предчувствуя дальний поход лошади, взбрыкивая, отгоняли слепней. Храмовая прислуга, выстроившись на стенах, провожала гостя хриплым пением длинноствольных раздвижных труб, и их варварский рев поразил Смита какой-то первозданной мощью и безнадежностью. Они словно заживо отпевали уходящих. Гребенчатые шапки трубачей, столь похожие на шлемы героев Троянской войны, колыхались в такт натужно раздуваемым щекам, полоскались на ветру шафраново-алые монашеские одежды, и пальцы моливших о благополучии в пути соединились в прощальном касании. Даже старый лама показался в дверях библиотеки и, опустившись на несколько ступенек, поднял четки, благословляя. Все казалось Смиту неповторимым и вещим. Он навсегда покидал причудливый милый мирок, к